Глава 16. «Мисс Майя», — позвал Занг Хэм. Девушка тут же вышла из проекции, проявившись в реальности. Но не успел созидающий пояснить, зачем он к ней обратился, как рация на поясе Майя ожила. Заметив кивок сенса, девушка включила переговорное устройство. «Гнездо вызывает призрака один. На связи», — тут же произносит Майя. «У нас проблемы, штурм прошел неудачно, боевики захватили в заложники 3 раненых полицейских, требуется вмешательство призраков». Ответ девушки я уже не слышал, сорвавшись в скольжение. Какого черта? Эта часть побережья находится относительно далеко от порта, шума боя отсюда не было слышно, и мне думалось, что операция давно уже закончена. Почему спецназ еще не подавил сопротивление нападавших? Но, видимо, что-то пошло не так. Территория порта, особенно около недостроенного здания профсоюза докеров, буквально кишит полицейскими. На крышах снайперы, за машинами с мигалками по оперативнику с автоматом, в небе баражируют 3 вертолета и даже 2 броневика подогнали. И 2 десятка машин скорой помощи дополняют данную картину. Не касаясь асфальта, скольжу вперед. Еще не построенное здание, видимо, придется сносить и возводить заново. Все стены в дырках от пули, проломах от взрывчатки. Ни одного целого окна и перебитые трубы коммуникаций. Тут не разборка банд была, а целая войсковая операция. Запрыгиваю в разбитое окно. В вестибюле царит полная разруха. Покрошенные в труху строительные леса. Кругом разлита краска из разбитых банок. И дюжина трупов. 7 явно из охраны переговоров, так как на их одежде характерные эмблемы кошачьих кланов. 4 мертвецов в форме охраны порта, только скорее к этой организации они не имеют никакого отношения, так как в их мертвых руках зажаты штурмовые винтовки, а подобного оружия частной охране не положено. Видимо, нападавшие переоделись в форму охранников и тем самым достигли эффекта неожиданности. Еще одно тело принадлежит бойцу спецподразделений. Его броня пробита в 5 местах. Не задерживаюсь и двигаюсь дальше. Коридор, в нем снова тела, 7 мусорных и 3 в форме охраны. Видимо, подготовка нападавших, судя по пропорции потерь, куда выше, нежели у боевиков мафии. Дальше, коридор, двери, за ними пусто, только мертвецы. Продвигаюсь вперед. За одной из дверей слышится какой-то шум и приглушенные голоса. А если там находится оборотни Эшена, которые приняли алхимическое варево и могут почувствовать мое присутствие? Действовать надо быстро, жестко, но при этом обдуманно. Дверь вроде тонкая, я пройду сквозь нее за 2 секунд. Это долго, если почувствуют меня, то тут же убьют заложников, черт. Пробую найти другой вход в закрытое помещение, но потратив почти минуту, ничего не нахожу, только эта дверь ведет внутрь, нет даже окон. «Замри», — командую появившейся в коридоре Майе. «Хорошо, что она здесь, вдвоем будет проще». «Я пройду через стену, ты через дверь», — поясняю девушке. «Сразу не бьем, сперва оцениваем ситуацию. Стараемся действовать шоком, но при необходимости бьем на поражение». Смотрю в глаза Майи. «Справишься?» «Они такие же твари, как те, что лезут из прорывов. Губы девушки презрительно искривляются. Даже хуже, чем твари». «Досчитай до 20 и вперед». «Принято, мастер». «Считаем вот в таком ритме. 1001, 1002, 1003, повтори». 1001, будто запоздалое эхо, отвечает девушка. «Да, ты верно уловила ритм. Начали. 1001». Специально веду отсчет вслух и, проникнув в соседнее помещение, активирую шок на слове и начинаю просачиваться через оказавшуюся на удивление толстую стену. Преграда усилена, такое ощущение, что броневыми листами. Проход дается с огромным трудом. Продолжая счет про себя, давлю, что есть сил. И проваливаюсь на открытое пространство при счете 1018. Готов атаковать сразу, но сперва бросаю обзорный взгляд. Судя по всему, это помещение что-то вроде приемной, большой приемной, 40 метров площади. Вдоль стен стоят когда-то фешенебельные кожаные диванчики от модного производителя. Сейчас они пробиты пулями, все в разрезах и залиты кровью. У секретарского стола остались 3 ножки, а компьютер, что стоял на нем, валяется грудой деталей на полу вместе с разбитым монитором. Только журнальный стеклянный столик полностью цел, каким-то чудом пережив все потрясения. Пол засыпан обломками, гильзами и обрывками бумаг, которые обильно покрыты кровавыми пятнами. В этой приемной нет трупов, зато вижу семерых живых. Трое явно из спецназа ранены, двое из них в сознании, связанные с кляпами во рту. Еще один с касательной раной головы в отключке, но, судя по ауре, его жизни ничего не угрожает. Еще четверо – оборотни в бронежилетах поверх формы портовой охраны. Они грамотно расположились вдоль стен, чтобы не только с разных точек простреливать единственный вход, но и держать на мушке всех пленников. Одним ударом не достать даже двух одновременно. При всей моей скорости, даже в самом лучшем случае, я успею вырубить двоих, но остальные откроют огонь по заложникам. Тем не менее, есть и хорошие. Никто из боевиков совершенно точно не почувствовал моего присутствия. А значит, шанс на освобождение заложников совсем не мал. Как раз появилась Майя, и я дал ей знак не торопиться. Потом, вспомнив, что наши слова в материальности все равно никто здесь не услышит, сказал: «Внимание! Они держат пленников под прицелом из разных точек. Надо продумать, как их вырубить максимально быстро и эффективно». Приставным шагом двигаюсь по комнате, примеряясь к возможным ударам. В другую сторону точно так же перемещается девушка-рыцарь. Внезапно открывается богато обшитая натуральной кожей дверь, которая, судя по всему, ведет в кабинет начальства, и оттуда вываливается раненый перевертыш. На его голове бандана со скрещенными костями, в руках помповое ружье. Обращаю внимание на то, что его рана уже почти зажила, пулевой в плечо, как раз в ту область, где кость. Обычный человек минимум месяц не смог бы и рукой пошевелить, а он уже уверенно держит оружие. Видимо, пуля, которая его настигла, была вполне обычной, без витых серебряных вставок. Войдя, оборотень тяжело привалился к дверному косяку. «Дерьмо!» — зло проговорил он. «Дерьмовое дерьмище самого отборного дерьма!» Выругавшись, перевертыш оглядел своих людей. «Нам крышка! Там!» — его рука указывает за спину. «Четыре обезглавленных тела, а их головы на столе стоят, аккуратно так стоят, с чувством и расстановкой оставлены. И непростых людей эти головы. Два старших сына глав мусорных не просто убиты, а унижены. Нас достанут даже из сельвы Амазонки за то, что участвовали в подобной акции. Нас подставили, круто подставили. Но нас нанял сам наследник псов Алихарка», взрывается сидящий в углу, вооруженный легким штурмовым карабином. «Ты же сам говорил, это негласная зачистка криминала с ведома властей». «Да, говорил», вновь плюется, видимо, старший из боевиков. «Нам обещали прикрытие и отход. Полиция должна была прибыть не раньше, чем через 12 минут. К этому времени мы бы уже затерялись в толпе эвакуируемых. Но нас кинули, суки. Вертолеты зависли над нами через 4 минуты после начала стрельбы. А еще через полторы прибыл спецназ и открыл по нам огонь. А нам говорили, обещали, что все на мази. Но псы не предают, это все знают». Как-то неуверенно возражает другой боевик, нервно сжимая краткоствольный автомат в руках. «Нас развели!» — зло рычит главарь. «Лучших наемников Лемурии провели, как малых детей!» «Все, парни, приплыли!» «Но у нас заложники, тем более вот тот!» — палец бойца с карабином указывает на спецназовца в отключке. «Явно не просто из больших шишек!» «Да, это младший сын главы Верных Клыков, дочернего клана Алихарков. Одно это уже говорит о том, что нас точно не нанимали люди герцога!» «Дерьмо!» — последнее ругательство у главаря вышло каким-то тихим, обреченным. «Мы трупы. В общем...» — говорящий выпрямился, расправил спину и произнес: «Мужики, для меня было честью работать с вами». «Рррр!» — прорычал до этого молчащий перевертыш с двумя крупнокалиберными пистолетами в руках. Прорычал, потому как начал частичную трансформу. «Так дадим последний бой, пусть нас запомнят, пусть слагают легенды. О лучшей наемной бригаде Лемурии. Об острых ножах!» «Грух!» — донеслось от бойца с карабином, он тоже начал перекидываться. «Заберем с собой сколько сможем. И тем самым сыграем на руку тем, кто нас подставил», — обрывает рычание своих людей главарь. «Нас кинули, контракт ничтожен. Бой! Умрем, как жили! Никакой сдачи! Жили ярко, умрем так же!» Другие наемники явно не хотят сдаваться. «Идиоты!» — шепчет главарь, закрывая лицо ладонью. «Дебилы! Мы тут уже более четверти часа. Не умрете ни вы, ни я с честью!» «Грох! Нас так просто не взять!» «Дурак! Один вопрос к тебе, идиот! С какой скоростью двигаются рейги?» «А?» «Нас не нанимали власти, это уже ясно совершенно точно. У нас в заложниках клановый спецназ». «Вот и вопрос. Призрачные мечи уже у нашего горла или еще нет, а?» С этими словами главарь кидает оружие на пол. «Мне почему-то жаль этих бойцов, их реально кинули. Каким-то образом крысы ввели их в заблуждение, использовали в темную и подставили». «Они нужны нам живыми», — говорю это Майе. «Причем сдавшиеся добровольно, без принуждения. Нужно, чтобы они все рассказали следствию». «Согласна», — кивает девушка. «Ты на контроле, я быстро». Тем временем еще один наемник бросает оружие. Смещаюсь в кабинет за спину главаря, стараясь не смотреть на отрубленные головы, прячусь за массивной дверью, отсюда меня не видно, после чего покидаю излом. «Мужики, завязываем. Убьете заложников, вас все равно возьмем живыми, но разговор уже будет потом совсем иной». Сказав это, тут же возвращаюсь в проекцию. «Дерьмо», — с какой-то веселой обреченностью произносит главарь. «Я же говорил, Иван, Слай, и вы бросайте пушки, за нами пришли рыцари». «И да, сразу скажу, мы ничего против рейгов не имеем и очень уважаем вас за то, что вы, парни и девушки, делаете. Слай, выйди из трансформы и ружье на пол». «Гр, есть». Главарь опускается на пол, на его губах странная тоскливая улыбка. Чему-то ухмыльнувшись, он достает с пояса рацию, но прежде чем выйти на связь, отдает приказ. «Петр, Йован, перевяжите раненых, проигрывать надо достойно». «Хорошо», — кивает темноволосый сухопарый наемник и достает из сумки аптечку. «Якорь мне в гланды», — произносит худощавый блондин, которого главный назвал Слайм. «Столько раз под смертью ходил и ничего, а сейчас аж волосы на спине дыбом. Эти призрачные мечи, блин, они меня пугают. Парни, кто знает, гибель от клинка рыцаря излома — это достойная смерть или нет?» «Правильно тебя босс идиотом назвал», — отвечает ему русоволосый крепыш, кажется, это Иван. «Как может быть недостойной смерть от рыцарского меча? Но...» «Да заткнись ты!» — рычит на товарища по оружию Иван. «Лучше помоги, этого надо на спину положить аккуратно, у него тяжелейшее сотрясение». Удостоверившись, что помощь оказывается, как и приказано, главарь подносит рацию к губам. «Мы не причиним вреда заложникам, оказываем им помощь. Мы сдаемся и добровольно окажем помощь следствию. У нас только одна просьба, не требование, просьба. Когда все закончится, дайте нам умереть достойно». «Сложите оружие, руки за голову, к вам выходит группа». «Но если вы меня...» не дослушав слова мистера Алира, отвечает наемник. «И что мы можем сделать под прицелом призрачных мечей?» «Умник!» Доносится из динамика злой голос куратора криминалитета. «Ждите группу!» Будто ворон рассмеялся Слай, как только рация отключилась. «Босс, разве у мечей есть прицелы?» «Ой, да когда же ты заткнешься-то, а?» «Уже скоро, шеф, уже скоро и навсегда». «Ты бы знал, как одна мысль о твоем молчании нас всех вдохновляет», усмехается Иван, продолжая перевязку. «Умру с улыбкой на губах». «Не верю, ты же больше всех любишь мою болтовню», возражает Слай, доставая новые бинты. «Да кто тебе сказал такую чушь?» огрызается русоволосый. «Эти парни явно из круто сваренных, они знают, что умрут, и тем не менее ни дрожи в голосах, ни иных проявлений страха. Сам понимаю, что глупо, но эти наемники мне чем-то по душе. Напомнили тех, кого я однажды знал и с кем работал. Майя, обращаюсь к девушке. Ты на контроле, я проверю коридор, вдруг там закладки». «Они же сдались», — немного удивленно произносит она в ответ. «Они знают, что здесь рыцари излома и говорить могут что угодно. Если кто-то погибнет на мине или растяжке...» «Я поняла, мастер». «И когда я для нее стал мастером, даже без маэстро, и что она вкладывает в это слово? Только лишь уважительное обращение?» Обследовав коридор, ловушек в нем не обнаружил. Наемники, скорее всего, планировали скоротечную акцию и не взяли с собой мины. Затем дождался, пока у входа появятся упакованные по полной с пуленепробиваемыми щитами в руках спецназовцы. Двигаться вперед они, кстати, не спешили, что, впрочем, логично. Ни одному мне пришла в голову мысль о взрывчатке и подставе. Вернувшись в приемную, вновь обращаюсь к девушке. «Чисто. Встреть бойцов спецподразделения и передай им, что коридор чист». «Ясно», — быстро ответила Майя и прошла сквозь дверь. Едва девушка вышла, как ожила рация на поясе главаря. «Откройте дверь!» — голос мистера Алира спокоен. Недавняя злость, казалось, ее и не было. «И оружие выкинуть, плавали, знаем», — буркнул в ответ босс наемников. «Оружие просто на пол положите, выкидывать не надо», — сказав это, куратор криминалитета отключился. «С чего такая честь, и нам оружие оставляют?» — недоуменно буркнул Слай. «Все же ты идиот», — покачал головой Иван. «Ты на спусковой крючок нажать не успеешь даже». «Нет, я всегда знал, что ты фанат рыцарей, но чтобы...» «Заткнулись оба, и дверь откройте, дегенераты», — прекратил их препирательство главарь. Послушно выполнив приказ, Иван опустился на колени и заложил руки за голову в замок. Его примеру последовали остальные. «Эх, интересно, кто из рыцарей нас берет?» — с каким-то придыханием произносит русоволосый наемник. «Может, и Майя Грим здесь?» «Размечтался», — с улыбкой огрызается в его сторону Слай. «Держи карман шире. Именно по твою-то душеньку и прибыла сама мисс Вилфлиес, лично чтобы тебя увидеть, как же!» «Как же хорошо, что меня убьют», — закатил глаза их босс. «И вашу ругань больше никогда не услышу. Вот оно, счастье». «Мальчики, не ссорьтесь при дамах», — доносится голос девушки-рыцаря из коридора. «Я все слышу». «Якорь мне вза...» — ошеломленно бормочет Слай. «И правда, мисс Вилфлиес?» «Ха!» — как-то радостно даже откликается на это Иван. «Мисс Майя!» — повышает он голос. «Вы лучшая!» и, прижавшись головой к стене, шепчет. «Ну, вот и я теперь могу умереть спокойно». «Сбылась, блин, мечта идиота!» Как-то даже без злости, а с какой-то завистью откликается на эти слова Слай. «Везучий ты, везучий!» «Не двигаться, молчать! Кто моргнет, прозреет третьим глазом!» Резкий приказной окрик из коридора положил конец перепалке наемников. Боевиков скрутили быстро, профессионально и довольно жестко. Даже жестоко, я бы сказал, и думаю, что с точки зрения спецназа они еще проявили мягкость, так как немного стеснялись присутствия Майи. Находясь в изломе, на всякий случай контролировал ситуацию, пока выводили наемников. Понимаю, что эта страховка была, наверное, лишней, но тем не менее ничего не мог поделать со своим желанием подстраховаться. Майя что-то обсуждала с мистером Алиром, раненых спецназовцев заносили в машины скорой помощи, я же наблюдал за погрузкой задержанных в автозак. Все было относительно спокойно, когда между зданий мелькнула призрачная тень. Девушка-рыцарь находилась в реальности и ее не заметила. Впрочем, тень и не думала скрываться, два удара сердца, и с крыши спрыгивает Унгар, приземляясь рядом со мной. «Приветствую, маэстро!» — восклицает этот коренастый парень, будто сошедший с иллюстрации к сказке про гномов. «Как вы успели? Не прошло и двух минут, как по телевизору сказали о захвате заложников в порту. Я спешил как мог, а вы уже здесь». «Да, я тоже», — выбегая из-за машин скорой, около нас тормозит Рекс. «Спешил как мог». В общем, через минуту на портовой стоянке для большегрузов оказалась немалая такая толпа рыцарей излома. Нет, конечно, толпой назвать группу из 7 человек, не считая Майи, которая все еще была занята, это небольшое преувеличение, но, учитывая нашу специфику, и правда толпа. Все они прибыли сюда после сообщения телевизионщиков. Меня закидывали вопросами, я же старался отвечать как можно более обобщенно и без конкретики. Но так как все рейги из присутствующих знали о специфике свойств слова, то пытались вытащить из меня прямые ответы. «Да поймите вы, есть такое понятие, как тайна следствия», отмахиваюсь немного раздраженно. «Нет, я не хочу ничего скрывать именно от вас, просто на данном этапе говорить что-то нельзя, вообще нельзя». «Всем еще раз привет». Майя, заметив суету в изломе, тоже перешла в проекцию. «Все уже закончилось, угроза устранена». Это обычная полицейская операция, да со стрельбой, но в этом единственный ее интерес. Все уже реально закончилось. И вместо того, чтобы пытать мастера-маэстро, я бы на вашем месте подумала, что мне уже пора, и у меня есть еще много незавершенных дел». «Ну уж нет», — набычился Рекс. «Мы что, просто так сюда спешили, что ли?» «Нет, не так», — пожала плечами Майя, при этом как-то приветливо и по-доброму улыбнулась всем присутствующим. «Оставайтесь, никто вас не гонит. Давно уже хочу вас познакомить с Зангхэмом». «С кем?» — не понял Унгар. «Вон, ладонь девушки указывает на появившуюся на стоянке пару сенсов. Аура созидающего из излома, как всегда, выглядит потрясающе, будто вулкан ожил. Вон он идет как раз». «А кто он?» — делая непроизвольный шаг назад, произносит Унгар. «Созидающий из длани Бодхидхармы?» «Ну, — потянул тут же Рекс, — раз все уже закончилось и нет ничего интересного, то я, пожалуй, пойду, у меня дела». «Нет, я давно подозревал, что к сенсам высокого ранга многие рыцари относятся с изрядной опаской. Пример своего общения с Хёнганом Тучонгом помню очень хорошо. А тут еще этот нюанс наложился на статус служителя воздаяния. В общем, не прошло и половины минуты, как, взяв с меня обещание все рассказать попозже, Рейги позорно сбежали, и вновь в изломе остались только я и Майя». «Это было даже как-то слишком просто». Голос девушки спокоен, но глаза смеются. «Тем не менее, они молодцы. Прибыли на место, готовые спасать людей, как только услышали новости о заложниках». «Это да», — улыбается девушка в ответ. «Мне надо вернуться, мистер Алир просит отчет». «Конечно». Смотрю за творящейся в материальности суетой и думаю о том, что даже в мотокостюме не покинул бы излом. Слишком тут много народа. А как показали мне Руи и Нейн, моя маскировка оставляет желать лучшего. Надо, кстати, что-то придумать на эту тему. Но, как назло, никаких мыслей по этому поводу нет. Алир, Зангхэм, Нейн и Майя удалились в оперативный штаб, я тут же последовал за ними. Выслушал рассказ девушки о том, как все происходило с ее точки зрения. Она все рассказала так, будто освобождение заложников и сдача наемников живыми и готовыми к сотрудничеству — это исключительно моя заслуга. А она сама так просто рядом стояла и была на подхвате. «Каковы ваши личные впечатления об этих людях, мисс Майя?» — задал вопрос следователь третьей ладони. «Их подставили, использовали. Тем не менее, это не оправдывает того, что они убивали полицейских», — отвечает девушка. «Должен отметить, что спецназ открыл огонь первым», — вставил ремарку куратор наследника. «Мисс Майя», — вздохнул Нейн, — «я просил ваши впечатления, а не пересказ фактов». «Ну, такая постановка вопроса немного выбила девушку из колеи. Они мне понравились. Такие честные солдаты удачи, со специфическим юмором и презрением к смерти. Мне будет жаль, когда они умрут». «Умрут?» — брови Алира взлетели в недоумении. «Ну, я так поняла, что их казнят по завершении следствия». «Так, кстати, понял и я, тут наши с ней выводы вполне схожи. Да и сами парни, готовясь сдаться, были уверены в том же самом». «Они уже мертвы», — спокойно отвечает куратор. «Как?» — вскидывается Майя. «Я же видела их живыми пару минут назад». «О, вы не так поняли, мисс Майя. Уголки губ Алира приподнимаются совсем немного, почти незаметно. Они официально мертвы. А что касается их физического устранения, острых ножей было всего 12 бойцов. Вооруженные только легким стрелковым оружием, они перебили боевиков мафии, уложив не менее 30 оборотней. А затем отбили 3 штурма, в том числе и нападение кланового спецназа при поддержке бронетехники с воздушным прикрытием, умудрившись взять при этом заложников. Эти парни элита, лучшие из лучших, кого можно нанять за деньги. Даже у меня в подчинении нет настолько подготовленных людей. Подобным ресурсом не разбрасываются. Выжмем из них все, что знают, подправим внешность, найдем точки влияния, и вместо того, чтобы гнить в могилах, они отработают то, что натворили. С большими процентами отработают». «Спасибо за пояснение», — стараясь скрыть облегчение, произносит Майя. «Прагматично», — подает голос созидающий. «Но мысль у вас правильная, мистер Алир. Поддерживаю ваше решение». Затем обсуждение перешло на самоубившегося ядом перевертыша. и вновь Майе пришлось выступать в качестве посредника между мной и остальными. Через 10 минут подробного общения Алир потер переносицу и опустился на одно из пустующих кресел около терминала видеонаблюдения. «Мне надо готовить отсчет», — произнес он с тяжестью в голосе. «Видимо, придется доложить, что операция провалена, так как основная цель не достигнута». «На вашем месте, мистер Алир», — встревает Нейн, — «я не был бы столь категоричен. Да, слежка не удалась, но мы получили новые нити, распутав клубок которых, можем значительно продвинуться к цели». «Поддержу Нейна», — кивает Зангхэм. «И все обратили внимание на такую деталь, как то, что острые ножи сказали, что их нанял наследник псов Алихарка». «А, да», — хлопнул себя по лбу Алир. «Я уже уточнил. Найм происходил не лично, а через посредника, которому ножи до сего момента доверяли абсолютно. Думаю, посредник их и кинул. Его личность уже установлена и выслана оперативная группа». «Не думаю, что все будет так просто», — качает головой Нейн, но... Его слова прерваны неожиданной трелью телефонного звонка. Взгляды всех в штабе сошлись на Майе. «Ой», — покраснела девушка, — «извините, это мой. Звонок из обители знаний. У нее есть мобильник? Впрочем, что это, я удивляюсь, она же открытый рейк, ей не надо скрывать свою личность». «Я не в курсе», — удивление Зангхэма неподдельно. «Возьмите трубку», — с напряжением в голосе произносит криминальный куратор, при этом его уши удлиняются в частичной трансформе. «Слушаю», — поднеся мобильный, говорит девушка. «Да, рядом, могу, поняла, спасибо. Да, передам, всего доброго». «И?» — требовательно вопрошает созидающий, как только Майя отключила связь. «Для мастера-маэстро прибыла посылка и ожидает его в обители». «От кого?» — непонимающий взгляд созидающего. «Увидеть подобное дорого стоит». «Посылка доставлена из Рима. Отправитель — легат Абель де Диас. Кажется, Майя сама не верит в то, что произносит». «О как!» — Зангхэм опускается в кресло рядом с куратором. «Секунду. Мне надо подумать».